Тим, как у вас выходит, а? Вы с Асом друг на друга не смотрите, а стучите синхронно. И ладно, правномерно, а то 4 раза долбанете, потом замрете, и опять. Как вы это делаете? Долбим как? Ломами. Отшутилась я. На самом деле не очень хорошо, потому что кто-то может догадаться, что мы со Асканем мысленно говорим. А у кого сильна ментальная магия? У драконов. А драконью кровь мы решили скрывать до Академии, когда окажемся от прекрасного герцогства Сайгерн в 4000 лиг, среди других драконов. Нет, ну понятно, что лорды герцогства, увы, уже в курсе причуд наших родословных, но просвещать без острой надобности какую-нибудь миру совсем не хотелось. Фиг знает, каких выкрутасов от этой заразы ждать. У нас все вместе, улыбнулся подошедший Ас. Было, есть и будет. Да ну вас, разочарованно махнул рукой Киран. Опекун ненормальный, и сами с заскоками. За Шона я обиделась. Необычный, ни на кого не похожий, из ряда вон, да, ненормальный, ничего подобного. Я даже не стала лепить снежок, просто сотворила ледышку у Кирана за пазухой. Тот заорал и подпрыгнул, но в долгу не остался. Только Ас, на которого почему-то подумал Кир, увернулся, и снежок попал в спину Тайлин. Наша староста обернулась, зыркнула очами, и на Кирана высыпалась целая куча снега из ближайшего сугроба. Через минуту на нашей стороне проруби развернулось ледовое побоище. По недодолбленной проруби в крошеве мокрой шуги, красиво покачиваясь, поплыл голенищем вверх чей-то черный валенок. Веселье с воплями и градом снежков продолжалось, пока не прочухался Сианурк, рявкнувший: «Стоять, молчать, ломы подобрать, долбить. Раз силы девать некуда, долбим не 60, а 80 локтей». Упс, допрыгались. На следующий день, очистив магией поверхность воды от тонкого свежего льда с вмерзшей в него шугой, Сианурк устроил зачет для старшего класса. Посмотреть на мероприятие, то есть на синеньких стучащих зубами и ругающихся под нос старшеклассников, сбежалась вся школа. Начал физкультурник с того, что показал личный пример, сбросил полушубок, сапоги, свитер, рубаху и, оставшись в одних нижних портках, созвучным уха, сиганул в прорубь, окатив брызгами всех на 6 локтей вокруг, вынырнул, с блестящей лысины струйками стекала вода, зубасто улыбнулся, хорошо, и мощными сажонками двинулся к дальнему концу полыньи, доплыл, фыркнул, всем видом демонстрируя, как ему замечательно, и направился назад. Народ безмолвствовал, не разделяя восторга нашего куратора. Я тоже таращилась в немом ужасе, прикидывая, что в следующем году и мне придется прыгать в прорубь, пока не получила ментальный тычок от Аскани. Тим, давай сделаем ему русалку, только надо с аурой, чтоб не засек подвоха сразу и быстро. А за образецкого возьмем, мгновенно вдохновилась я. Ту, Сибилу Терфиард, помнишь, вот голова ее, а дальше как большая селедка. Ага, давай, ты лепи селедку, а я делаю ауру. Спешка до добра не доводит. У Аса вышла не селедка, а полноценная толстая белобрысая акула, которая возникла из пучины вод в 10 локтях перед носом нашего куратора. Мы чуть не сорвали зачет, услышав громкий девчачий визг. Сианурк поднял из воды лысую башку, уставился на наше чудище морское, узрел треугольный плавник, выпучил глаза и без разбега, одним прыжком, вылетел из проруби в сугроб на краю. Сибила подняла голову, улыбнулась синими губами, мощно шлепнула хвостом по воде, а потом ушла под лед. Ага, хором выдали мы с Асом, переглядываясь. Вот только нашего куратора мы недооценили. Сианурк озадаченно посмотрел на расходящиеся по воде круги, перевел взгляд на адептов, а потом безошибочно ткнул в нас с Асом пальцем. Оказалось, что все пялились на прорубь, и только мы двое, на него. 10 кругов бегом вокруг воды, и никакой магии. Мы, переглянувшись, вздохнули и потрусили, скользя на льду, вдаль. Но все равно, здорово он из воды вылетел. Вечером Брита спросила меня, что за жуткую страхидлу мы сотворили. Я честно отчиталась. Лорд Барака летом предлагал Асу на этой девице жениться. Ужас какой! Подавилась пряником Бри. Пришел день середины зимы, который в этом году выпал на субботу. Занятия отменили, но Аскани все равно притопал с утра пораньше, когда, нечесанные, мы с Бри еще зевали, свесив босые ноги с кроватей. А созрелище наших фланелевых балахонов не смутило. «Привет, как встретишь, так и проведешь, так что сегодня ходим вместе». И, чур, никакой сомнительной корреспонденции или экстремальных мероприятий. Хочу хоть год для разнообразия пожить спокойно. Одетый в темно-синий бархатный костюм красавец с блестящей гривой вороных волос, не спрашивая разрешения, опустился рядом со мной на край постели и обнял за плечи. «Согласна», — Бри прыснула. Я закусила губу и кивнула. «Быть рядом с ним и сегодня, и весь следующий год, и дальше, я не против. А ночью ты останешься у меня. Поспим сегодня рядом, да, нет. Вот на такое он меня не подобьет, пусть и не надеется. Как я утром через два этажа у всех на виду к себе пойду? Как-как, вылетишь в мое окошко и влетишь в свое. Ну да, и весь год порхать по небу буду». Хотя, по-дурацки хихикнула, почему бы и нет. «Ты согласна? Спасибо. Это лучший подарок. Ой, надо впредь мысли лучше прятать. Я ж пошутила, а он. Но так рад, что и задний ход теперь не дашь». До обеда день тянулся на редкость тихо и мирно, можно даже сказать, меланхолично-занудно. Кусок праздничного пирога с вареньем в дополнение к завтраку, чтение эльфийского травника на пару со скани, проездка лошадей. Благодушно расслабленное настроение продержалось до обеда, когда я чуть не подавилась в столовой картошкой с мясом, услышав голос Шона. «Вся компания в сборе, вот скажи, чтоб как доедят, топали к вам в комнату. Есть разговор». Шон появился, не успели мы рассесться, и без предисловий перешел к делу. Сначала выдал по перстню с похожей на перламутровую пуговицу верхней частью нам с Асом. «Носите на среднем пальце левой руки, чтобы был всегда на виду. Пока кристалл светлый, все в порядке. Появилась вертикальная черная черта, немедленно дайте знать мне. А если возник крест, дело паленым пахнет. Быстро уносите ноги и зовите на помощь уже на бегу». «Ясно», — договорив, повернулся к парням. «Кто у вас старший?» «Ты», — ткнул длинным пальцем в нос Кирана. Тот кивнул. Шон на секунду задумался, потом сообщил. «Ня, тебе не дам, на», и протянул третье кольцо Заку. «Все слышал, надень и никогда не снимай. Ты ответственнее и внимательнее, чем он», — мотнул головой в сторону Кира, «и станешь смотреть в оба, чтобы сберечь ее», — ткнул пальцем в приоткрывшую рот Бри, обвел серьезным взглядом всех. «И последнее, снова повторяю, держаться всем вместе, от группы не отставать, ни пирожок купить, ни шнурок завязать. Понятно?» «Да, не все герцоги озабочены политесом и этикетом. Не слишком вежливо, зато предельно доходчиво. Да, кристалл довольно хрупкий. Решите дать кому-то в зубы, бейте правой. Испортите кольцо, другого не дам». «Поняла, сейчас прикрою драконьим щитом». Шон взглянул на меня. «Ты спросить что-то хотела?» «Шон, а почему ты дал перстни нам?» «Не только вам, в Нарвале еще Россу, но вам, потому что вы на переднем краю и одновременно в центре всего. Есть ощущение, что все вокруг вашей компании крутится. Киран с Заком засекли алтари в порту. А если б не ты со своим драконьим перстнем, я б сам еще не скоро до голубого серебра докопался. Теперь ты наделаешь таких колец, эх, кузнечик. Все не так просто. На одно кольцо нужно чуть меньше золотника, 6 чистого серебра. Я думал, хватит малости, кусочка проволоки, но оказалось, что есть критическая минимальная масса, ниже которой оптический эффект просто не возникает. Казалось бы, что такое золотник? Фигня. Вот только колец-то нужна прорва. А последняя тощая жилка самородного серебра была найдена больше 10 лет назад и, не успев начаться, кончилась. И весь металл давно уже в оружии или магических артефактах. «Мы», — сглотнула, — «мы можем отдать ключ. Там золотника 3-4 будет. И остаться со своей неподъемной дверью в качестве сувенира». «Нет, кузнечик, держите фамильные ценности при себе». «Спасибо, но три кольца дело не спасут, а детей я грабить не стану. Не обижайся. У меня самого есть подаренные мне меч и кинжал с голубым серебром, и их я тоже не отдам. На кольца ключевым персонам наскребем, а дальше будем думать. Есть пара соображений. Ладно, мне пора. Ах, да, с праздником. Подарки в комнате твоего жениха». Шагнул и растаял в портале. Вздохнув, перевела взгляд на друзей. Лив таращился Шону вслед. Непривычно серьезный Киран щурился на Зака. Тот чуть смущенно пожал плечами. Бри крутила Заковую длань, рассматривая кольцо с разных ракурсов. «Зак, ты щиты хоть какие-то ставить умеешь?» — прервал молчание Эскани. «Пока не очень». Карие глаза уставились на нас. «Учись срочно. Попроси показать директора Ирби. Он поможет. И никому не говорите, что это за кольцо и откуда оно взялось». «Да ясно». Тон Лева был обиженным. Раскомандовался. Ас хмыкнул и протянул Леву руку. «Попробуй, сними. Сможешь, будешь сам командовать». Рыжик прищурился и клещом вцепился в перстень на асовом пальце. Потянул. Посмотрел на свою пустую щепоть. Мол, не понял. схватился за кольцо по второму разу и резко рванул на себя. «Он тебе так палец не оторвет?» – забеспокоилась я. «У меня щит на всю руку и плечи», – ментально фыркнул Ас. «Пусть подергает». После третьей попытки Рыжик остановился сам. «Щит какой-то, я так пока не умею. Научишь? Резерв качай. Научу всему, чему смогу», – кивнул Ас. Я оценил оговорку. «Ясно, что драконьим штучкам Асканилева не научит, но могу поспорить, что к тому моменту, как вопрос возникнет снова, Ас будет уметь ставить и человечьи щиты». «Конечно, буду», – ментально хмыкнул жених. Через полчаса Бриззаком, Лив и Кир убежали в город, на гулянье у ратуши. Возвращаться на ужин они не собирались. Мне было завидно, там же и танцы, и пиво, и костры, и карусель, и кукольный театр, и всякие забавы. «Ну ладно, переживу, не последний день середины зимы в жизни и, главное, Ас со мной. А еще интересно, что там такое преподнес нам Шон». Асу тоже было любопытно, хотя ему, кажется, не очень понравилось, что опекун ходит к нему в комнату как к себе домой. «Это ничего, Шон еще на Аса ночью вороном не падал, главные сюрпризы у Аса впереди. Подарки на столе мы опознали сразу, потому что у самого Аса ничего такого не водилось и, по определению, водиться не могло. Две черные коробки высотой в полладони и размером в пару тетрадных листов каждая. На крышках намалеван череп и под ним крест-накрест, пара белых костей. Оторопев, я уставилась на презенты. Ас опасливо поднял одну из коробок, чуть качнул, внутри что-то загромыхало. Я нервно хихикнула. Сели на кровать с коробками на коленях и одновременно потянули за сдвигающиеся в бок крышки. И вытаращили глаза. Внутри, на разделенном на четыре части перегородками дне, лежали кости. «Крашфек», с чувством выдал Ас. Я вытащила из-под кучки косточек бумажку с кривыми буквами и прочла вслух. «Пора начинать учить некромантию. В каждом ящике скелеты мыши, воробья, ящерицы и лягушки. Путать не советую, разбирать сами будете. Инструкция по сборке, на дне ящика». Под запиской красовалась похожая на след птичьей лапы подпись герцога Дейла. Слов у меня не было, зато жутко захотелось по-лошадиному заржать. Вот так подарок, а то платья, книги, сладости, драгоценности. Мышиный скелет, вот что надо преподнести, если хочешь, чтобы тебя по гроб жизни запомнили. Посмотрела на кривившегося Аса. Ага, тоже держится из последних сил. Синхронно, не сговариваясь, осторожно переставили наши черные гробики на стол и, уже не сдерживаясь, в обнимку повалились на кровать, громко хохоча и дрыгая ногами. Ну и ну, полчаса спустя я, тыкаясь для сверки в бумажку, пыталась рассортировать кучку костей, именуемых лягушкой. Череп я опознала сразу, но на том успехи и закончились. Позвоночник выглядел странно, а лапы путались. Ас на другом конце стола терзал останки своей мыши. Прелести занятию добавляло то, что под желтоватыми мощами действительно обнаружились инструкции по сборке. С нарисованными скелетами, все косточки в которых были пронумерованы. Под картинкой шел список мелким шрифтом и длиной в локоть. Номер кости, ее название, на четырех языках. Ас уже заучил 5 отделов позвоночника своего грызуна и перешел к подсчету пальцев на мышиных лапах. Я отставала, но уговаривала себя, что собирание скелета лягушки – это первый шаг к тому, чтобы завести своего барсика. Идея заиметь в светлом будущем фамильное умертвие волкодлака, которое бы бегало по замку Сайгирн, цокая когтями, клацая зубами и капая слюнями, была мне симпатична. Я уже знала, что простейшая некромантия, то есть возможность оживлять и призывать себе на подмогу останки умерших существ, делится на две составляющие. И первая из них вот как раз и состоит в том, чтобы из набора костей в земле суметь составить что-то ходибельное и шевелибельное, чтобы конечности в правильную сторону гнулись, а уж потом это самое подчинить и отправить делать что-нибудь полезное, или, наоборот, вредное. «Интересно, если я запущу скелет мыши в тапку мире, это полезное или вредное?» – спросила у Аса. Тот подумал и решил, что полезное, но вредное, потому что мышкиному скелетику точно каюк придет, а где взять другой, непонятно, в Нарвале мыши не водились даже на конюшне. «Ладно, сделаю подарок мире, если отыщется лишняя дохлая мышка». Работу в кабинете алхимии Рос сегодня отменил. Впрочем, этим немедленно воспользовался лейтенант Бридли, который считал, что хоть середина зимы, хоть конец света, а тренироваться надо. И угнал Ласкани на 2 часа в физкультурный зал, махать мечом, а я отправилась на свой утес. Хотелось тихо посидеть в одиночестве и подумать, сколько всего случилось за последний год. Зеленая благодинь с ее неспешной, неторопливой жизнью, когда самым крупным событием за неделю мог быть визит какой-нибудь Треньки из перекатов, притопавший к нам за настойкой красного мухомора для больных коленок деда, растаяла в тумане былого. Тут, в серебряном нарвале, с утра до вечера жизнь кипела. Я все время куда-то мчалась, бежала, неслась, торопилась, не успевала и менялась. Менялась каждый день, незаметно, понемногу, но теперь, оглянувшись, могла увидеть, как далеко я ушла от своего прошлого. Больше не существовало забитой косноязычной батрачки Мирки. Была я, Тим, адепт магической школы Серебряный Нарвал, будущий маг, будущий дракон. А еще этим летом я нашла семью, точнее, то, что от нее осталось. Теперь я больше не была одна-одинешенька. Был мой троюродный брат, лучший друг и по совместительству жених, Асканиерат Утер Ансаби. Умный, изысканный, благородный, немыслимо красивый. Совершенно невероятный союз. Он, высокий, гибкий, с гривой волос цвета вороного крыла и темным взглядом, и я рядом, серый воробей из амбара. Тонкие ножки, а глаза как плошки, и ростом по подмышку. Как там Мира меня обозвала? Костяной кулак, костяная нога. Мечта, а не невеста. Да скажи мне кто 2 года назад, что у меня появится жених и я с ним сама целоваться захочу. Я б вралем обозвала, а потом еще и нос расквасила, чтобы доказать, что ничего такого у меня в мыслях нет и никогда не будет. А сегодня сама согласилась остаться у Аса ночевать. Пусть ничем особенным заниматься мы не собирались, драконятам ранние браки не грозят и не светит, но сам факт, еще была моя названная сестра Тирнари рядом, и я страшно радовалась, что сумела помочь ей, как она помогла мне, и снять с Тин груз вины за ошибку в прошлом. Вот сдадим экзамены по законодательству и магии, и Тин будет совсем свободна. А как за год раздвинулись границы моего мира, Лорен перестал быть одной из сказок о дальних странах, я сама, своими ногами, ступала по мостовым столице Драконьей Империи, своими глазами видела здание Совета Магов и Императорский дворец, танцевала на балу, и, более того, самолично говорила с императорами и императрицей. Разве могла я предположить, что такое случится? О том, что сама видела Галаренскую Академию Магии и побывала на Луне, уж не вспоминаю. Расскажи кому такое в деревне, меня бы высмеяли да вруньей обозвали, хотя там и в существование Академии никто не верил. Наконец, я познакомилась с самым чудесным человеком на свете, Шоном Тёрдейлом, и, спасибо доводившему меня своей ревностью Асу, даже чуть было не влюбилась во встрепанного мага в черном балахоне. Впрочем, сейчас все было еще лучше, Шон стал моим опекуном и наставником, я им восхищалась, боготворила и была готова кому угодно перегрызть за него горло, ну, если потребуется, хотя веснушки на кривом носу, карие глазища и запах дождя пополам с химикатами нравились мне по-прежнему. Шон был удивительно легким и светлым человеком, к нему не могло не тянуть. Он был невероятным и я тоже хотела стать такой. Может, все же поучиться играть в шахматы, надо попробовать. Я менялась как гусеница, которая может только догадываться, что однажды превратится в бабочку. Интересно, что из меня выйдет, и какого цвета окажется мой дракон. Хотя дракон, это уже из разряда мечт о далеком светлом крылатом будущем. А раз задумалась об этом, значит, пора с ретроспективами завязывать и возвращаться к практическим насущным делам. Например, помозговать насчет шоновой головоломки с зеркалом в воздухе. Понятно, что нужна отражающая поверхность, а лучше всего отражают металлы. Но в воздухе нет ни серебра, ни меди. И как выкручиваться, пока не знаю. Ясно одно, придется соображать самой. Попросить подсказку у Дрика или Росса было бы нечестно, хотя время от времени, когда я, обалдев от чтения, захлопывала учебник по оптике или книгу по металлам, эта мысль в голову возвращалась. Мне бы хоть намек, хоть маленькую зацепку, чтобы понять, куда копать дальше только нельзя. Шон сказал, что я должна решить задачу сама, значит, буду думать дальше. А пока, поднявшись на ноги, шагнула с обрыва и спланировала в свою пещеру. Хотелось попробовать приложить новый навык, магию эталонных состояний, к работе со сплавами. Вдруг получится, зажгла светлячок. Так, и что у меня тут есть в загашнике? Несколько железяк про запас, треть медного тазика, нечто мятое и оловянное, в девичестве бывшей кружкой, и огрызок белой нашлепки с викинговских лад. А что я могу из этого сотворить? Задумалась. Во, есть идея. Раз сегодня день середины зимы, сделаю-ка праздничные колокольчики. Жаль, меди маловато. Аккуратно поделила дефицитную медь на 4 равные по весу части. Потом взяла кусок олова весом в одну из частей и тоже покромсала на четвертушки. Теперь можно изготовить бронзовый сплав из 4 долей меди и 1 олова. Для звонких колокольчиков то, что надо. Плотность меди я помнила, поэтому прикинуть объем получившегося материала труда не составило. С самими колокольчиками было сложнее, сбивала с толку хитрая форма, и как считать объем, тоже было непонятно. Вытеснением воды, муторно и глупо. Попробую на глазок, опыт таких дел у меня уже более чем солидный. Усевшись поудобнее, начала плести из драконьих нитей своего источника форму для отливки. Мир вокруг перестал существовать. Я творила, вывязывала, создавала, сначала красиво изогнутый параболический верх, потом плавное расширение и аккуратный ободок. Чуть не забыла про петельку для язычка. Или ее можно приварить позже, не знаю. Попробую вылепить сразу. И ту, которая сверху, тоже. Наконец, когда на результат стало приятно смотреть, я решила, что справилась с задачей. Лучшие критерии верности, гармония и желание разглядывать содеянное снова и снова. Не зря говорится, глаз не отвести. А теперь грею, плавлю, лью. Ага, я молодец. Как раз еще и на язычок осталось. Снаружи уже совсем стемнело, когда первый колокольчик, в треть ладони высотой, бронзовый, с серебристой льнистой кромкой и сделанными из викинговской нашлепки серебряными лучистыми звездочками по бокам, был готов. Я покрутила его так и эдак, позвенела для интересу, присмотрелась магическим зрением, запоминая эталонное состояние, отставила в сторону и сосредоточенно уставилась на куски меди с оловом и огрызком белого металла сверху. Ну, смогу или нет, представила, зажмурилась и, вбухав треть резерва, пожелала, открыла глаза и вытаращилась на блестящий колокольчик на полу. Получилось? Да, вышло. Подцепила драконьей нитью за колечко, потянула и ойкнула, оказалось, что мое творение намертво приплавилось к полу. Впредь буду умнее. Но главное, другое. Главное, мне удалось использовать магию эталонных состояний. И теперь с теми же подсвечниками я могу потратить сутки на изготовление одного какого-нибудь листочка со всеми жилочками, переходами цвета и сгибами, а потом за час налепить столько копий, сколько нужно. Лишь бы материала и резерва хватило. Отодрав колокольчик от камня и загладив подпорченный край, приподняла магией следующую кучку и снова отдала приказ. И, еще раз, последнюю. Довольно взглянула на 4 стоящих в ряд одинаковых колокольчика, а потом хлопнула себя по лбу и нервно засмеялась, размотала на радостях весь резерв, как из пещеры-то выбираться буду. Все же человеческой левитацией пользоваться я опасалась, та выходила у меня пока не настолько уверенно, чтобы со скалы сигать. Ладно, буду медитировать. Или Аскани меня найдет и вытащит. Так и случилось. Вернувшийся с тренировки Асни обнаружил меня в комнате, позвал, не дождался ответа и, проверив контрольную сеть, прилетел ругать и спасать. Колокольчики ему понравились. Я решила, что пару повешу на синюю ленточку, позаимствую у Бри и подарю ему, а 2 оставшихся на серебряной ленточке, такая была у Аса, презентую сестре. Тем более повод есть. Тин как раз позвала нас пить после ужина Тейру с праздничным пирогом. Сытой Кая, мы топали вниз по лестнице. Я раздумывала, Тин и Россы наедине зовут друг друга леди Сани и лорд Ерби. Наверняка, высказал свое мнение Ас. А почему? Потому что Росс, настоящий лорд, а твоя сестра, леди. И, до меня не доходила связь. Ну лорд, леди понятно, но долго они кругами будут ходить, что и, смотри сама. В данный момент формально твоя сестра зависит от Росса, он, ее поручитель. И, пока она не сдаст экзамены и не отработает еще 2,5 года, то есть не закончится наложенное советом магов наказание, он как бы ее начальник, и ему в голову не придет использовать власть в личных целях. Более того, он будет скрывать симпатию, точнее, не скрывать, а держаться предельно корректно, оставаясь исключительно в рамках приличия и благопристойности. А у леди Тирнери мысли не возникнет самой перейти на «ты» или поцеловать его первой. Понимаешь? Понимаю. Вроде, все правильно, но как-то по-идиотски. Ладно, пони, как мы, драконов растили. А то сидят как 2 собаки на сене и друг на дружку таращатся. Вот викинги месяц назад напали, мы все чуть не погибли. А за 3 года мало ли что еще произойдет? И что, из-за дурацких предрассудков ни он, ни она так и не узнают счастья? Тим, Тими, как я рад, подозрительно покосилась на Аса. Чему это тот рад? Тому, что ты стала считать любовь достойного человека и взаимность счастьем. Кстати, у меня есть идея, как сдвинуть это дело с мертвой точки. Как? Поцелуешь? Скажу. Скорее стукну, если не скажет. Ладно, слушай, ты, глава рода Ансаби. Я, единственный, он же старший, мужчина рода. Один ты считаешь сестрой. И при этом ты говорила, что с семьей Тёрсани у нее не все гладко. Так давай примем Тин в наш род. Право на такое у нас есть. Земель у нас тролливо туча, выдадим грамоту, подарим личный аптекарский огород в десяток квадратных лиг, и будет Тин почти герцогиня, леди Тирнари Тёрсани. А после этого я схожу к Россу. Не как ученик Нарвала, а как старший мужчина рода, к которому принадлежит твоя сестра, и поговорю о помолвке. Поняла, какой же Ас умный, и какой он молодец. Кажется, меня все-таки поцелуют, засмеялся Ас. Закончился день у Аса в комнате. В общежитии было пусто и тихо. Почти все адепты убежали на праздник к ратуши, так что порхать между этажами мне не пришлось. Хотя больше, чем взгляды посторонних, меня смущало поведение самого Аскани. Не успели мы зайти к нему, как он запер дверь и шагнул ко мне, сжал ладонями плечи, заглянул в глаза. «Хочу сам снять с тебя одежду. Позволь», и явно имел в виду он не куртку. Вообще говоря, я собиралась спать в тунике и штанах до икр длиной. «Бриджи хватит», он улыбнулся, «и не бойся. А если хочешь, можешь раздеть меня, так будет справедливо». «Ага, плавали, знаем». Вспомнила я сцену нашего знакомства полуторагодовой давности. Совсем я повторять такого не хочу. Или хочу. Вот как он умудрился так меня запутать. Мне через декаду пойдет 16-й год, тебе уже 15-й. По имперским меркам мы, взрослые жених и невеста. Ас тихонько уговаривал меня, пока распускал волосы, и стягивал куртку, и целовал мои ладони, запястья, пальцы. «Смотри мне в глаза, звездочка моя ясная». Сон трава драгоценная, ну, скажи мне, сказать что, ты знаешь, не убегай, все равно догоню и больше не отпущу, потому что ты мне нужнее солнца на небе и всех герцогств на земле, Тими, я люблю тебя, отозвалась я и засмеялась, опять он меня поймал, ведь повторить что-то за другим, а не произнести самой, намного легче, я ловилась на это уже 100 раз и вот попалась снова, он подхватил меня на руки и закружил, чтобы не упасть, обняла его шею, и поняла, что он тоже раздет до пояса, когда успел, да, раздет, хочу слышать стук твоего сердца, когда ты будешь меня обнимать, а сам тебя трогать не стану, а то придется крутить кольцо, и наш опекун опять поставит мне шишку посереть лба, засмеялся Ас, откидывая угол одеяла и укладывая меня к стенке, давай немножко пошепчемся, а потом попробуем выспаться для разнообразия, вдруг, если получится отоспаться сегодня, «Весь год будет таким счастливым», — я кивнула. «Хорошо бы, а еще лучше, что он рядом. Вот еще одно изменение, случившееся за последний год. Я становилась девушкой, покосилась вниз, мне кажется, или у меня начала появляться грудь. И сейчас, рядом со Скани, соски напряглись, собрались в твердые, безумно чувствительные горошины, а внизу, внизу было смущающе горячо. Хотелось прижаться теснее, самой обнять Аса, почувствовать его всей кожей, впитать его запах, беспокоящие, непривычные желания. Вместо этого ласково провела ладонями по его плечам, а потом запустила пальцы в волосы и стала массировать затылок. Он застонал от удовольствия. «Тими, да, так можно, а дальше, дальше нам рано, пока рано, хитрый шмель». Глава 6. Учение, свет, но распространяется со скоростью гораздо меньшей. Удивительно, но мои выпученные глаза... Бдение над учебниками и молитвы Лариша сделали дело, я сдала на отлично экзамен по эльфийскому, начало драконьих руны, главное, государственность. Физику с химией проскочила, не заметив, осталась только математика, а ее я тоже совсем не боялась. На настоящий момент проблем имелось всего две, никак не дававшиеся мне клятое водяное зеркало и 2 января, 15-й день рождения Аса. Я пристала к сестре, но внятного ответа, что можно подарить, не получила. Прикопалась к Бри, вот что та дарит своему заку, оказалось, новую рубашку с лично сделанной вышивкой. Да, это я все равно не успею. Да и вышиваю я, примерно как Шон пишет, закончилось предсказуемо. Я выпросила у Тин остаток земляники и уволокла сестру на ночь, глядя на кухню, печь пироги. Одна браться за такое дело я все ж опасалась, кулинар из меня был немногим лучше,

на пятерки по магическому законодательству отреагировал до обидного вяло, будто так оно и надо. Но сказал, что обещание сдержит и завтра вечером возьмет нас в Лоран, в запасники музея. И мимоходом добавил, если с экзаменами закончили, то начиная со следующего четверга извольте присутствовать на еженедельных советах лордов. Предупредите Росса, что начало в 10:30 утра по Лоранскому, то есть в 12:30 по Китакилевскому. Пусть позаботится о расписании. И отрубился. Половину следующего дня мы с Асом и остальной компанией катались с горки. Поодиночке, вдвоем, спиной вперед, гусеницей, наперегонки, кто дальше, пока не вывалились в снегу по уши и не отморозили руки, ноги, носы и все остальное. Громче всех визжала Бри. Аска не умудрился съехать, не упав, с крутого склона на ногах, а не назаду. Повторить этот подвиг не смог даже Киран. А я зато придумала, как кататься не на картонке, а на гладкой подложке из драконьих нитей, и чуть не улетела за горизонт. На обед мы ползли, подпирая друг дружку, а после обеда рухнули. Вот бы так каждый день. Вечером мы с Асом и Тин с Россом совсем по-домашнему привычно устроились в алхимическом кабинете. За окном на фоне темного неба ветер качал вершины деревьев. Большой стол с разложенными травами был освещен мягким желтым светом, но в углах кабинета прятались тени. Мне тут нравилось. Чем-то напоминало наш Стин дом в лесу. Может быть, деревянным столом посередине комнаты и ароматом трав. Сегодня с запахом был даже перебор. Добрый лорд Дишандер прислал нам в подарок целый тюк листьев эвкалипта, и теперь мы все дружно чихали от паров эвкалиптового масла, перегонкой которого с водой занимались. Обсуждали прошедший экзамен. Я пристала к Асу с вопросом, пытали ли его касательно приворотных зелий, или априори считается, что заниматься сводничеством рвутся только маги женского пола. Нет, оказывается, в нашей империи настоящее равноправие, к жениху прикапывались тоже. Впрочем, отстали, когда после цитирования соответствующих параграфов кодекса Ас сообщил, что имел счастье попробовать обсуждаемое заклинание на себе самом. Потом в кабинет с книгой под мышкой забрел директор Лин. Потянул носом, сказал, что запах ему нравится, и остался с нами. Следом, почему-то парой, заглянули Валькирия и еще не отбывшая в Маренкар леди Матильда. Тут директор вспомнил, что у него есть парочка заначенных бутылей с целебной настойкой таежной голубики. И надо и отметить экзамен Тин, и проводить леди Матильду, ведь не увидимся больше года. Когда уже начали отмечать, в дверь всунулась лысая голова нашего куратора. Сианурк сказал, что мы обалдели, выпивать вместо закуски под такой дух аптеки, и что он сейчас придет. Пришел, в обнимку с Бредли и здоровенным копченым окороком под мышкой, а Бредли держал в руках стаканы и пузатую темную бутыль вывовой оплетки. Росс вздохнул, взглянул на нас со скани, вот явно думает, что адептам на этом антипедагогичном сборище не место, и снова полез в угол, где нашлась еще одна склянка с целебной настойкой. Нам пить почти не дали, так, пригубить. Я не расстроилась, к алкоголю, наглядевшись в детстве на пьяного гуслича в шинке, я ни пристрастия, ни уважения не питала. Заварила нам с Асом по чашке тайры, куда Росс чуть капнул настойки голубики для запаха. Зато окорок мне очень понравился, как и разговоры с шуточками, которыми перебрасывались наши учителя. Выяснилось, что все оканчивали академию, хотя в разные годы, даже Сианурка и Матильда. Когда пошли воспоминания и обсуждения тамошнего преподавательского состава, какого-то некроманта по имени Пирожок, который заставлял студентов приезжать на экзамен верхом на скелетах, и некого химика, который совал всем вонючие пробирки в нос, я решила, что без ужина мы переживем, но пропустить такое никак нельзя. Увы, Росс взглянул на часы на стене и нас выгнал. Причем, посмотрев на наши физиономии, запретил возвращаться. Интересно, чем они собираются тут без нас заниматься? Ас покосился на меня и хмыкнул. Брита вытаращила глаза, увидев, что я опять лезу в кровать одетая. А что сегодня? Экскурсия в музей, гордо сообщила я подруге. Улечься мне не дали. Издалека донеслось. Я освободился, можем отправляться. Нам пора. Я пошла, вспрыгнула на подоконник и, зовя Аса, вывалилась на улицу. Брита ошалела моргала вслед. Оказалось, запасники еще интереснее, чем сам музей. Потому что тут все можно трогать руками, крутить и разглядывать. Чуть ли не нюхать и лизать. Не, лизать скелеты не советую. Все ж в земле лежали. Тут есть такие наборы костей, что даже я не могу сообразить, в каком порядке это надо собирать. И что в итоге должно получиться, хихикнул Шон, ведущий нас через просторный полутемный зал. У стен стояли огромные ящики. Некоторые были открыты, и из них торчала солома или завитки длинных стружек. Я, засмотревшись, чуть не споткнулась о скелет какого-то шестилапого ископаемого крокодила. Ас удержал меня от падения, подхватив под локоть. «Ой, хочу сюда на неделю, или две, или насколько пустит. Вот если бы провести все летние каникулы тут». С тоской оглянулась на длинный стол с разложенными образцами неведомых минералов, мимо которого мы прошли. Ас хмыкнул. Шон впереди фыркнул и прибавил ходу. «А почему нельзя было сразу телепортироваться в нужный зал? Мне было интересно. Потому что я сам закрыл здание музея от разных слишком резвых и любопытных», — блеснул улыбкой обернувшийся Тёрдейл. «Выходит, телепортация работает не везде, не везде. А где не работает? И почему?» Тут же пристал и я. «Частично ответ ты знаешь. Пошевели мозгами, кузнечик. Для телепортации нужны потоки человеческой магии. А если их отсечь? Так, Шон, выходит, ты умеешь отсекать потоки магии безо всяких алтарей?» «Умею. Я много чего умею. Но тут защита другая. И какая, не скажу. И рано, и ни к чему. Вот так, получила щелчок по носу. И правильно получила. Хотеть учиться, одно, тут я помогу. А болтать ради болтовни и почемучкать ради пустых вопросов, ответа на которые ты пока не поймешь, совсем другое. Ясно, кузнечик?» Ас следил за нашим диалогом. «Как же здорово, когда можно не только хлопать глазами, но и вертеть все в руках. Сейчас я, сидя на большом ящике, крутила перед носом широкое нагрудное ожерелье необыкновенной красоты. Судя по весу и размеру, с хомут крестьянского сивки, мужское, только не из дерева с кожаной супонью, а из золота с платиной, и вправленными в ленту, свитую из драгоценных металлов, граненными камнями. Посмотрела на свет на крупный александрит. Понятно, почему тот так сверкает. Зажатый в золотых лапках над хитро просверленной дыркой кристалл просвечивал насквозь, разбрасывая фиолетовые и пурпурные искры.